Глава 50. Да, без шума не обошлось. Но ведь Иерусалим привычен к пальбе во время комендантского часа. И все же испытывать судьбу не следовало. Следовало поскорее убираться отсюда. «Быстро! Трупы в канаву! Оружие немцев в шайтанову повозку! Жанна туда же! Да осторожней с ним! Ранен наш сир! И лошадей с глаз долой!» — распоряжался Бурцев. «Куда?» — спросил Дмитрий. «Куда лошадей-то?» Бурцев огляделся, кивнул на разрушенной бане. «Пусть временно побудут конюшнями». «Туда вон гоните! В развалины! Ты, Дмитрий, и ты, Сбыслав, присмотрите пока за конями. Джеймс, ко мне! Тащи сюда щиты, парочку!» «Щиты? Зачем щиты?» «Тащи, говорю!» Итальянский Брави принес пару рыцарских щитов, треугольные, белые с черными крестами, изрядно потрескавшиеся от ударов. Бурцев бросил оба под задние колеса грузовика. «Авось поможет. Авось теперь колеса пробуксовывать не будут». Все дело едва не испортил второй залетный патруль. Откуда-то со стороны Испанской улицы затарахтел, приближаясь, цундаповский двигатель. В паре кварталов замаячил, подобно всевидящему оку, свет фары. Затем появились багровые отблески факела. Застучали подкованные копыта конного сопровождения. Патруль, не таясь, направлялся к месту стычки. И времени до встречи с ним оставалось считанные секунды. Нет, не успеть, не уйти уже, не вытащить забуксовавший грузовик. Эх, блин, и оживленные же тут движения по ночам. Бурцев ругнулся. Посреди улицы лежали еще три неубранных трупа. Унтерштурмфюрер и два тевтонских рыцаря. А на обочине из пролома в заборе высовывался опель с увязшим задним мостом. С тяжело раненым в кузове. Впрочем, в кузове лежит не только раненый Жан Веленский. Трофейное оружие уже покидали в грузовик. Вон, Освальд и Бейбар закончили погрузку. — Освальд! — позвал Бурцев. — Тащи сюда громомет хранителей. — Какой? — Любой, да побыстрее. Добжинский рыцарь нацепил на плечо первый попавшийся смастер. Вылез из кузова. Бурцев перешел на татарский. — Бейбарс! Ты останешься в шатайной повозке с Жаном. Лежите тихо. Немцы к вам сунуться вряд ли успеют. Но если что, прикроешь сира. Кто полезет, руби сразу. Что, воевода? Что, потешимся? Гаврила по-богатырски поигрывал булавой. Пошел в баню, отозвался Бурцев. Что? Баню сказал. Это приказ к лошадям в укрытие. Помоги Дмитрию с Беславу управиться, чтобы ни одна кляча раньше времени на улицу не высунулась, чтобы голоса не подала. И скажи, пусть будут начеку. Приготовиться пусть. Еще одной драки нам не избежать. Как кликну вас, не зевать. Алексей скрылся в банном дворе. А немецкий патруль вот-вот вывернет из-за поворота. Джеймс, Освальд. Тащим трупы с дороги. Живо! Убрать тела не успели. За ноги и в придорожную канаву. А вот спрятаться самим? Ну, отступили к глиняному дувалу. Ну, затаились в тени. Не самая лучшая позиция. Зато если повезет, и немцы подъедут ближе, можно атаковать сразу с двух сторон. Отсюда и из-за бань. Бурцев очень надеялся, что эффект неожиданности уравняет шансы. Эффект неожиданности и первая шмастерская очередь из засады. Их очередь, не немцев. — Освальд, давай сюда! Бурцев сорвал с плеча поляка пистолет-пулемет, дернул затвор. И только теперь сообразил — мать-перемать! А машинка-то пустая! Ну, то есть совсем! Небось, та самая, из которой его давеча поливали из опеля. Надо же было такому случиться. — Ты чего принес, Освальд? — Громомет. А что? Ох, удружил пан, он же без грома. — А я почем знал? — огрызнулся рыцарь. — Ты просил любой? Ну, я взял первый, что попался под руку. — И за другим бежать поздно. Блин, закон подлости в действии. А Копелю с прорубленной кабиной, расстрелянным кузовом и увязшими в помоях колесами уже выруливал Цундап. В мотоцикле пулемета три немца. Следом еще трое на крупных боевых конях, тевтонский сержант и пара оруженосцев, один с факелом. От огня еще можно было спрятаться, но луч мотоциклетной фары нещадно полоснул по глазам, выцепил Бурцева, Освальда и Джеймса из ненадежного укрытия. — Стоять! — глухой выкрик, звонкий лязг пулеметного затвора. Йо-пересете! Далеко! Нож Брави не долетит. Был бы хоть пистолет, что ли, под рукой. Хоть арбалет. Хоть лук какой захудалый. Цундап и Тевтон не доехали даже до бань. Развернулись. Может, все-таки крикнуть? Позвать укрывшихся в банях ребят? Да они смели бы немцев в два счета, если бы не пулемет. — Кто такие? — прокричали из коляски. — Что случилось? Кто стрелял? — Кранты. Они живы еще лишь благодаря тевтонским крестам на своих одеждах. Плащи ордена Святой Марии ввели мотоциклистов в заблуждение. Но ненадолго. Пулеметчик в коляске уже прильнул к прикладу МГ-42. Прицелился. Воинственные вопли и конское ржание, доносящиеся с банного двора, отвлекли немцев. Дмитрий, Гаврила и Збыслав все же пошли в атаку, без приказа. В напрасной, бессмысленной попытке спасти воеводу и Освальда, ну и Джеймса до кучу. Дальше все было как в кино. Историко-фантастический боевик, мля. Над бортом застрявшего грузовика стремительно, будто гигантская летучая мышь, возник бейбарс. Огромным белым крылом трепыхнулся орденский плащ. Кипчак-мамлюк с топхельмом на голове и тевтонским крестом на груди взмахнул рукой. Но не только. Над головой мира мелькнуло что-то длинное, гибкое. «Проща», — догадался Бурцев. Маленький темный комок отделился от размотанного ремешка. Со смаком ударил под каску пулеметчику. Тот охнул, дернулся, обмяк. Ствол пулемета задрался вверх. Из-за разрушенных бань уже выскочили три всадника, все в одеянии ордена Святой Марии. Все с обнаженной сталью. Атака была стремительной. А пулемет в коляске мотоцикла молчал. Тевтонского сержанта и обоих оруженосцев сбили, изрубили, затоптали сходу. Те и лошадей развернуть не успели. — Партизаны! — удивленно выдохнул Фриц, сидевший за рулем мотоцикла. Дальнейшего развития событий он дожидаться не стал. Поворачивать на узкой ухабистой улице тоже. Дал по газам, надеясь проскочить засаду, и... Теперь он был достаточно близко. Джеймс прыгнул чуть ли не под колеса Цундапу. Метнул кольтелло с трех-четырех шагов. Нож вошел гитлеровцу в горло по рукоять. Эсэсовец захрипел, навалился на руль. Мотоцикл влетел в придорожную канаву, перекувыркнулся, упал вертящимися колесами кверху. Автоматчик заднего сиденья вылетел, как из катапульты. Упал, потерял шмайсер. Найти не успел, к немцу уже подскочил, Освальд рубанул. В луч света от мотоциклетной фары выкатилась голова в фашистской каске. Туловище осталось лежать неподвижно. Бурцев тоже бежал к мотоциклу. Там, под коляской, все еще валялся пулеметчик. С пулемета, между прочим. Но не стоило беспокоиться, и этот готов. Лицо в кровище. Переносится вмято куда-то внутрь черепа. Шея неестественно вывернута. Сломанная шея-то. Не то от удара прощавого снаряда, не то после кульбита, который продел Цундап. Подоспел Бейбарс, проща намотана на кулак, на губах ухмылка. «Ох, и гораздо же ты камешки швырять, эмир!» — удивленно покачал головой Бурцев. «Ишь, башку немцу проломил!» Бейбарс осклабился еще сильнее. Воинственно тряхнул метательным ремешком. «Это бундук, Василий Васлов. На моей родине его еще называют сакпаном. Древнее и верное оружие кыпчакских джигитов. Мы с измальства учимся владеть им, ровно как луком, копьем и саблей. А я уже ребенком считался в нашем роду одним из лучших метателей камней. Только этого немецкого колдуна...» Бейбар спнул бездыханного пулеметчика. «Я убил не камнем». «Не камнем?» «Нет. Железным яйцом. Его бросать удобней». «Яйцом? Железным?» «Вот». Бейбарс развязал мешочек на рыцарской перевязи. Заготовленных впрок камней там уже не было, зато... Эмир вынул округлую болванку, похвастался. «У меня теперь таких много». Бурцев ахнул. М-39, или, как предпочитали называть ее немцы, Ахенд-гранатен-39. Маленькая наступательная осколочная гранатка, облегченная альтернатива классических германских колотушек М-24. Вот себе и железное яйцо. Покрытый олифой металлический корпус из двух штампованных полусфер в самом деле имел яйцевидную форму. 7 сантиметров в длину, 6 в диаметре. Правда, без запала и детонатора граната эта действительно годилась лишь для проламывания костей. Подобно простому булыжнику. Но вот если вставить что надо, куда надо... «Где? Где ты это взял, Бейбарс?» «Да там он!» — Эмир кивнул на кузов грузовика. «Шайтановой повозки целый сундук этого добра!»